звали его Гришка-левша. Побои и ругань, надо думать, возымели действие на малолетнего Гришку. С 10 лет вместе с кличкой «Левша» отпала у него привычка заменять правую руку левой. Но до последнего времени он мог с успехом делать левой все, что делал правой. И левая была у него даже сильнее. В атаке Григорий пользовался всегда с неизменным успехом этим преимуществом. Он вел коня на выбранного противника, как и обычно все, заходя слева, чтобы правой рубить. Также норовил и тот, который должен был сшибаться с Григорием. И вот когда до противника оставался какой-нибудь десяток саженей, и тот уже чуть свешивался на бок, занося шашку, Григорий крутым, но мягким поворотом заходил справа, перебрасывая шашку в левую руку. Обескураженный противник меняет положение, ему неудобно рубить справа налево, через голову лошади, он теряет уверенность, смерть дышит ему в лицо. Григорий рушит страшный по силе режущий удар с потягом. Со времени, когда Чубатый учил Григория рубки баклановскому удару, ушло много воды. За 2 войны Григорий наломал руку. Шашкой владеть, не за плугом ходить. Многое постиг он в технике рубки. Никогда не продевал кисти в темляк. Чтобы легче было кинуть шашку из руки в руку в короткий неуловимый миг. Знал он, что при сильном ударе, если неправильный будет у шашки крен, вырвет ее из руки, а то и кисть вывихнет. Знал прием, очень немногим дающийся, как еле заметным движением выбить у врага оружие или коротким, несильным прикосновением парализовать руку. Многое знал Григорий из той науки, что учит умерщвлять людей холодным оружием. На рубке лозы от лихого удара падает косо срезанная хворостинка, не дрогнув, не ворохнув подставки. Мягко воткнется острым концом в песок рядом со стеблем, от которого отделила ее казачья шашка. Так и калмыковатый красивый Семиглазов опустился под вздыбившегося коня, тихо сполз с седла, зажимая ладонями наискось разрубленную грудь. Смертным холодом оделось тело. Григорий в ту же минуту выпрямился в седле, привстал на стремена. На него слепо летел, уже не в силах сдержать коня второй. За вскинутой, запененной конской мордой Григорий не видел еще всадника, но видел горбатый спуск шашки, темные долы ее. Изо всей силы дернул Григорий поводья, принял и отвел удар, забирая в руку правый повод, рубанул по склоненной подбритой красной шее. Он первый выскакал из раздерганной, смешавшейся толпы. В глазах копошащаяся куча конных. На ладони нервный зуд. Кинул шашку в ножны, рванул маузер, тронул коня назад уже во весь мах. За ним устремились казаки, сотни шли в россыпь, то там, то сям виднелись папахи и малахаи с белыми перевязками, припавшие к лошадиным шеям. Сбоку от Григория скакал знакомый урядник в лисьем триухе в защитном полушубке. У него разрублено ухо и щека до самого подбородка, на груди будто корзину спелой вишни раздавили, зубы оскалены и залиты красным. Красноармейцы, дрогнувшие и наполовину тоже обратившиеся в бегство, повернули лошадей. Отступление казаков распалило их на погоню. Одного приотставшего казака как ветром снесло с лошади и лошадьми втолочило в снег. Вот-вот хутор, черные купы садов, часовенка на пригорочке, широкий проулок. До плетней левады, где лежала в засаде сотня, осталось не более 100 саженей. С конских спин мыло и кровь. Григорий, на скаку яростно жавший спуск маузера, сунул отказавшееся служить оружие в коробку. Патрон пошел наперекос. Грозно крикнул: «Делись!» Слитая струя казачьих сотен, как стремя реки, наткнувшаяся на утес, плавно разлилась на 2 рукава, обнажив